ओम ज्ञानतिमिरं दस्या ज्ञानं जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सह गणा रघुनाथं विधान्तं सजीवं सद्वाहितं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सह गणा ललिता श्रीशाखरितांश्च हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवि प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत अवतार श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे अजानुलम्बितभुजौ कनकावधातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायधाक्ष विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण Вчера я пытался объяснять смысл пятого стиха, пятого или четвертого, четвертого стиха Шри Брихат Бхагаватамриты, в котором Санатан Госвами прославляет Мадхуру Деви. Санатан Госвами объясняет в этом стихе, что Мадхура Деви дорога Кришне, потому что она может исполнить любые желания человека. Потому что она, Дурита Харанам, устраняет все грехи. Мокша, да, дает освобождение. И, наконец, Бхакти, да, дает Бхакти. Он называет в этом стихе Кришну Камса Аратея, что значит враг Камса. Понятно, что когда мы говорим о Кришне в Мадхуре, мы сразу же вспоминаем о Камсе. Но на самом деле смысл этого имени гораздо глубже. Потому что, убив Камсу, Кришна сделал счастливыми кого? Преданных. Санатан Госвами говорит, что так как Кришна убивает Камсу, он делает это не ради себя. Кришне все равно. Ему какой-то Камса, одним Камсой больше, одним Камсой меньше. Но он хочет доставить счастье вайшнавам. И Санатан Госвами говорит, что с тех пор, как Кришна убил Камсу, вайшнавы в Мадхуре не знали никакого горя. Вчера мы говорили о том, что все эти прославления Мадхуры справедливы для людей, которые смогли избавиться внутри от оскорбительного отношения. Потому что это болезнь сердца, болезнь души. Все эти утверждения правильные, подобно тому, как правдой будет сказать, что сухая трава или трава, которой коснется огонь, сгорает мгновенно. Правильно? Если травы коснется огонь сухой, то она тотчас же сгорит. Если стог сухого сена, и стоит искорки попасть в него, как весь этот стог загорится. Точно так же любое соприкосновение с носителями духовной энергии в материальном мире, со святым именем, со святыми вайшнавами, со Шримад Бхагаватом, с Мурти Кришной, наконец, с его обителью, Враджа Дамой, тотчас же сжигает все грехи в нашем сердце. Но есть одно условие. Чтобы стог сена загорелся, сено каким должно быть? Сухим. Если сено мокрое, то можно очень долго его поджигать. Ничего не выйдет. И точно так же и у нас с вами, так как душа наша не свободна от оскорблений, мы не можем до конца испытать могущество святого имени, общения вайшнавов, киртана, чтения Шримад-Бхагаватам. У нас есть надежда, тем не менее. И надежда эта заключается в том, что мы в конце концов сможем избавиться от оскорблений, если докажем свое желание служить Кришне, служа Его энергии. В сущности, это далеко не такая тривиальная вещь, как может показаться на первый взгляд. У меня есть один знакомый, еврейской национальности, вайшнав. Он говорит, иногда я прихожу в синагогу, и там на доске написано «Служение евреям». Потом я прихожу к вайшнавам, они говорят «Служение вайшнавам». Иногда мне кажется, что это одно и то же. Служение евреям, служение вайшнавам. Но на самом деле, иногда мы можем как-то неправильно или по-мирски истолковывать это положение нашей философии. То, что вайшнава сева – это наш реальный способ приблизиться к Кришне. За этим на самом деле стоит очень глубокая философия. Как называется наша с вами доктрина философская? Ачинтья? Беда от беды. Ачинтья беда от беды. И Шриладжива Госвами, который сформулировал эту концепцию, хотя в сущности она есть в Бхагавадгите, в Шримад-Бхагаватам, всюду, но Шриладжива Госвами, интерпретируя эти писания, очень ясно очертил нам эту концепцию неотличия и одновременного отличия Творца и Творения, Творца источника энергии и его энергии, объясняет, что только человек, который реально в своем сердце принял это положение, сможет обрести любовь. Любовь невозможна настоящая ни при каких других условиях. И наше служение вайшнавам – это доказательство того, что мы поняли принцип «Ачинтья беда от беды». Вайшнав отличен от Кришны. Как сказать-то? Как посмотреть? Вайшнав отличен от Кришны и не отличен от Него. И если мы поняли это, мы будем служить вайшнаву. На самом деле, в непонимании этого таится секрет нашей этической неразборчивости иногда. Я снова и снова вижу с болью в сердце, как иногда вайшнавы под предлогом своей преданности Кришне совершают гадкие, мерзкие поступки. Почему? Потому что мы кто? Вайшнава. Ясно дело? Поэтому мы можем все, что угодно делать, нам все с рук сойдет. Правильно? Правильно? Кришна за нас. За нас Кришна. Мы слышали это во многих разных вариантах, в разных религиях, когда люди путают свою преданность Богу с моральной вседозволенностью. Мусульмане говорят, Бог за нас, поэтому мы можем делать все, что угодно. Христиане иногда говорят, Бог с нами, поэтому нам все прощается. К сожалению, мы не являемся исключением из этого правила. Зачастую. Но если мы поняли этот принцип о том, что творение не отлично от Творца, и о том, что мы должны искать святость в творении, или, по крайней мере, в тех частях творения, которые непосредственно связаны с самим Творцом, и ценить их на уровне самого Бога. Вайшнава, святое имя, святая дама. Если мы поймем это, то тогда мы будем вести себя по-другому. Поэтому с такой назойливостью иногда святые священные писания повторяют о важности этого принципа. Если я люблю Кришну, я должен служить вайшнавам. На самом деле, если кто-то дорог Кришне, то оскорбление этого человека еще больнее для Кришны, чем оскорбление в его адрес. Кто-то из вас иногда испытывал, как оскорбляют дорогого вам человека. Я помню, в детстве кто-то запустил огрызком яблоко в мою сестру. Она была маленькая, младше меня. Я разгневался, как огонь. Я сам от себя такого не ожидал. Я схватил камень и запустил в него камни. Чего я в жизни никогда не делал. Я разбил стекло. Кто-то с балкона запустил огрызком яблоко. Я в ответ швырнул булыжник в этот балкон и разбил стекло. Потому что, когда при нас оскорбляют кого-то, кто дорог нам, то мы воспринимаем это еще более больно, чем если бы оскорбляли нас самих. И в этом секрет духовной жизни. В книге о Кришне есть история Гориллы Двивиды. Мы знаем, что Горилла Двивида был слугой Господа Рамачандры. Носил огромные булыжники. Он служил Господу Рамачандре. Хорошо служил. Господь Рамачандра даже был чуть-чуть им доволен. Потом в кого превратилась эта горилла? В страшного, жуткого, отвратительного, мерзкого демона. Что делала эта горилла? В культурном обществе нельзя говорить о том, что она делала. Потому что это неприлично. Так, она, ну, соблазн большой начать об этом рассказывать. Но это то, каким образом, так сказать, преданность Господу, без преданности вайшнавам. Почему с ней такое случилось? Потому что она оскорбляла Лакшмана, ближайшего спутника и друга Господа. Сегодня, под конец, я расскажу одну удивительную историю, которая, может быть, лучше всего иллюстрирует этот принцип. Еще раз, давайте все, как следует, очень хорошо запомним. Если мы поклоняемся Кришне, или если мы поклоняемся духовному учителю, но не поклоняемся вайшнавам, слугам Кришне, то мы в конце концов превратимся в кого? В гориллу. Страшную, ужасную. Когда мы были в Майпуре, уединились от Джаганнат Мандири, и мы там разыгрывали разные сцены. Прахладананда Махарадж, который знает книгу Кришны наизусть, цитировал наизусть всю эту главу. Он читал ее по памяти. А Говинда Махарадж изображал Гориллу Двивиду. Только настоящий преданный может так изображать демона. На самом деле, снова и снова этот принцип повторяется. И сегодня, когда мы будем говорить о славе Вриндавана, мы снова будем вспоминать об этом принципе. Кришна никогда не один. И чтобы получить его милость, мы должны получить милость его преданных. В Санат Кумара Самхите есть беседа Садашивы с Нарадой, где Садашива раскрывает секреты поклонение Кришне Нараде. И Садашива говорит, что сам Нараяна объяснил мне это. Сам Кришна объяснил мне это. Кришна сказал, что я никогда не покидаю Вриндаван. Ни на шаг. Вриндаванам паритязя падамайкам нагачхати. Нагачхами. Я не ухожу ни на один шаг из Вриндавана. что-то держит меня здесь, прикованным к этой земле. И в Санат Кумар Санхите Кришна объясняет Садашиве. Он говорит, что Садашива спрашивает у него, как достичь тебя, Кришна? Как стать ближе к тебе? Кришна говорит, очень просто. Для этого ты должен предаться моим преданным. И прежде всего Шримати Радхарани. Тот, кто предается мне, слушайте внимательно. Кришна говорит, тот, кто предается мне, и только мне, идет в ад. Ничего смешного в этом нет. Потому что, в конце концов, это неправильно понятая преданность, неправильно истолкованная преданность. Когда мы пытаемся отделить Бога, она имеет корыстные мотивы. И поэтому мы находимся здесь с вами, на земле Вриндавана, и прославляем Вриндаван. Именно за то, что Вриндаван учит нас, как поклоняться не только Кришне, как поклоняться его преданным, как поклоняться коровам, как поклоняться пастушкам Вриндавана, в конце концов, земле Вриндавана. В одном месте я видел интересное описание того, что такое Вриндаван. Нам рассказывалось, что Кришна приходит во Вриндаван, чтобы провести каникулы. Что Кришне надоедает помпа духовного мира, где все очень пышно, где все ему поклоняются, где ему служат, где воспевают его славу хором ангелы на лютнях или на чем там, на арфах и на других музыкальных инструментах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Или как там, в общем, по-разному. Ему надоедает все. Он убегает сюда. Убегает, чтобы провести каникулы, чтобы поиграть здесь. Он делает это особым образом. Я немножко забегаю вперед. Ну ладно. Я скажу самую суть. Иногда у него спрашивают, у Кришны, если ты хотел поиграть, то зачем тебе нужно убивать кого-то? Зачем тебе нужно всей этой грязной деятельностью заниматься? И Кришна отвечает, что я делаю это для того, чтобы очистить землю Вриндавана полностью. Я прихожу сюда, очищаю эту землю, и потом, чтобы доказать всем, что земля Вриндавана абсолютно чистая, что я с этой землей делаю? Ем ее. Кришна здесь приходит и с огромным аппетитом начинает уплетать землю Вриндавана. Для чего? Для того, чтобы нам, глупым, доказать, что эта земля съедобна, что эта земля самая чистая, что Кришна очистивает. Но, разумеется, я не советую вам с завтрашнего дня перейти на монодиету. И питаться исключительно землей Вриндавана. Кришна идет даже на это для того, чтобы показать, как дорог ему Вриндаван, что такое Вриндаван. Сегодня мы, рассказывая о пятом стихе Брихат Бхагаватамриты, еще скажем несколько слов, касающихся славы Вриндавана. Прочитаю пятый стих. Джайти, джайти, вриндараньямай танмурари, приятамам атисадду, сванта вайкунтха васат, рамаят сасада, гахпалаян ятрагопих, сварита мадхуравенур, вардаян премарасы. Джайти, джайти, вриндараньям этанмурари. Он говорит, да славится, он два раза повторяет, джайти, джайти. Когда он говорил о Мадхуре, он сказал один раз «джаяти». Когда он говорит о Вриндаване, он не удерживается и говорит два раза «джаяти, джаяти, вриндаранья мэтан мурари». Этот лес Вриндавана, который принадлежит Мурари Кришне, этот. И когда он говорит «этот», он хочет сказать, что он живет в данный момент, когда он пишет Брихат Бхагаватамриту, здесь, во Вриндаване. «Приятамам атисаду сванта вайкунтха васат». Приятамам значит, что если Мадхура дорога Кришне, то Вриндаван дороже всего Кришне. Приятамам. Приятамам — превосходная степень. Причем не просто приятамам, а ати приятамам. русском языке нет такого слова, чтобы перевести «ати приятамам». «Приятамам» значит «самая дорогая», и при этом еще «очень самая дорогая». Санатана Госвами задыхается от восторга, когда он начинает прославлять эту землю. «Приятамам ати саду сванта вайкунта васат». Он говорит, что она дороже для Кришны, чем сердце саду и чем Вайкунха. Саду сванта. Сванта значит сердце саду и Вайкунха васат. Рамаяти сасадагах палаян ятра гопих. Она доставляет ему такое счастье, что он начинает пасти здесь коров, и он начинает здесь га палаян ятра гопих. И он начинает играть на флейте «Сваритама дура венур вардаян према раса». Он начинает играть на флейте, и когда звуки этой флейты раздаются здесь, то «вардаян према раса» в сердцах тех, кто слышит эти звуки, пробуждается према или према раса, самая возвышенная любовь. Я попытаюсь сказать несколько слов по поводу этого стиха. Шрила Санатана Госвами говорит, что объясняет этот стих, что во Вриндаване, в Матхуре, есть три вещи, которые дороже всего для Кришны. Это Вриндаван, Ямуна и Говардхан в увеличивающейся последовательности. Он приводит стих из 11 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам, где Шукадев Госвами говорит царю Парикшиту, что когда Кришна с Баларамой пришли сюда из Гокулы во Вриндаву, когда Нанда Махарадж по совету своего старшего брата Сунанды решил переехать из Гокулы. Сунанда сказал, что ты тут беспокойно стало, что ты тут один демон за другим, каждый день какой-то демон сюда приходит. Что-то тут нехорошо, что-то тут не то. Кто-то сгладил это место. Пойдем во Вриндаван. Они погрузились на повозки, отправились во Вриндаван. Когда впервые маленький Кришна, Кришна был тогда всего 3 года, с Баларамой, увидели эту землю, увидели Вриндаван, Говардхан и Ямуну, то сердце их стало радоваться, сердце их сжалось от счастья. Уттама прити, в этом стихе говорится, что самая высшая любовь пробудилась в Кришне, потому что это самое особое место, которое только может быть. Он говорит, что я повторяю слово джайти, джайти от бесконечной радости, которая царит в моем сердце, когда я вспоминаю Вриндаван. На санскрите можно говорить 2 раза по-разному. Иногда слово повторяют, чтобы выразить удивление. Иногда слово повторяют для того, чтобы сказать о том, что имеется в виду все, что связано с этим словом. Но здесь объясняет Санатана Госвами. Я повторяю, потому что сердце мое ликует. Джайти, джайти Вриндараньям. Это прославится в Вриндаване. И место это, как я уже сказал, особенное, потому что Кришна убегает сюда, чтобы побыть самим собой, чтобы избавиться от всех правил, от ограничений, чтобы жить простой жизнью. В других местах ему сложно. Такая русская поговорка, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. На самом деле, эту поговорку можно переиначить. Что позволено быку, то не позволено Юпитеру. В Двараке Кришна не может нарушить строгие правила ведической культуры. Он не может есть левой рукой. Поэтому он прибегает сюда, во Вриндаван, и притворяется не просто человеком. Кем он притворяется? А? Он притворяется неграмотным человеком. Вы заметили, что Кришна во Вриндаване неграмотный. Он даже в школу здесь не ходит. Он в школу ходит только в Мадхуре. В Мадхуре он говорит, ну ладно, хорошо, буду учиться, если вам так надо. Здесь он не ходит в школу, чтобы к нему не придирались. Что с меня взять, я необразованный пастух. Кришна прибегает сюда для того, чтобы побыть самим собой. И делает здесь все, что угодно. И радуется при этом страшно. Ест левой рукой. Брама смотрит на это, и волосы у него на голове становятся дымом. Но не от восторга, а от возмущения. Мы как же так? Как же так? Мы же последователи ведической культуры. У нас все должно быть по правилам. Мы должны есть только правой рукой, левой рукой. Мы не должны прикасаться к пище. Кришна берет и ест левой рукой. Брама приходит и говорит, что такое? Непорядок. Он не может быть Богом. А Кришна говорит, могу. Я Бог. И только здесь я проявляю себя полностью. Только здесь, где на меня никто не смотрит. На самом деле скрывается здесь, во Вриндаване, в какой-то незаметной деревушке, где-то непонятно где. И он вытворяет здесь все, что хочет. А все вокруг него только радуются. Он крадет, они радуются. Иногда они приходят и говорят, нельзя так, воровать нехорошо. Они приходят к Яшоде и говорят, кто вырастет из твоего сына? Он вырастет вором, он такой маленький, уже сейчас ворует, что с ним дальше будет? Но при этом сами они счастливы до невозможности. Когда Яшода говорит, я его накажу, они говорят, только не наказывай. Мы целую неделю ждали, когда он придет к нам что-нибудь воровать. Кришна приходит в дома Гопи и начинает там мочиться. От возмущения. А Гопи радуется этому. Так. Это Бог. В самом полном проявлении. Кришна здесь проявляет себя целиком, потому что он не хочет, чтобы кто-то ему говорил, это можно, а это нельзя. Он говорит, хочу, значит, можно. И все, что так или иначе увеличивает мою любовь, все это хорошо. Здесь у него есть один принцип. В других местах у него много других принципов. Так можно, так нельзя, что подумают люди, как они будут поступать, какой пример они возьмут. Здесь есть только один принцип, который действует на этой земле. Увеличивает это любовь или нет? Если увеличивает, значит можно. Если своровав, я могу увеличить любовь в сердцах моих предков, я буду воровать. Если солгав, я усилю их любовь, я буду лгать. Кришна здесь забывает обо всех правилах, и его преданные с радостью следуют по его стопам. Они здесь забывают обо всех правилах. Васудева в Двараке, извиняюсь, в Двараке, в Мадхуре, всего в нескольких километрах отсюда, Васудева в Кшатрии пообещал Камсе, что он будет отдавать ему всех детей. Кришна у него родился. Кшатрий, для кшатрия самое дорогое – это слово чести. Если кшатрий обещает, то он выполнит это на 100%. Любой кшатрий, царь, правитель, должен обладать одним единственным качеством. Он должен следовать тому, что он говорит. Васудев дает слово чести Камсе. Он говорит, я буду отдавать тебе всех своих детей. Когда у него рождается Кришна, Кришна смотрит на него и говорит, ну как, обманешь или нет? И Васудев говорит, обманул. Ради тебя обманул. Мне ничего не стоит это сделать, потому что такова любовь. Здесь действует только один единственный принцип. Принцип любви. И поэтому Вриндаван так дорог Кришне. Именно поэтому Кришна не может даже один шаг выйти за пределы Вриндавана. Здесь его настолько связали любовью, что он не может удержаться от того, чтобы не остаться здесь. Санатана Госвами объясняет в комментарии. В предыдущем стихе он говорил «Мадхураям санихитохари», что Хари в Мадхуре всегда присутствует, санихита. Но здесь, комментируя стих про Вриндаван, он говорит, что санихита можно также истолковать по-другому. Санихита значит не присутствует, а значит скрыт. Мадхураям санихидал хари. Это значит, что в Мадхуре Кришна всегда какой? Скрытый. Потому что он проявлен где? Только во Вриндаване. Чтобы доказать это, он цитирует стих из молитв Мадхура, из женщин Мадхуры, которые приветствуют Кришну. Пунья батав раджабуво, ядаям нрилингам гудах, пурана пурушо ваначитрамальях, гахпалаям сахабалах, кванаям счавенум, викридаям чати гири тараманчитан грих. Женщины, собравшиеся на крыше Мадхуры, видят перед собой Кришну и Баларама. Кришна и Баларама вошли в Мадхуру, они шествуют по улицам Мадхуры, женщины бросили все свои дела, побежали на крышу, чтобы краешком глаза увидеть Кришну и Баларама. Они видят Кришну и Баларама, что они говорят? Пуньябата абраджабуго, ядаям нрилингам гудхах пурана пурушова на читрамалья. Где сейчас находится Кришна и Баларама? Во Вриндаване. Они видят перед собой Кришну и Балараму в Мадхуре, и они говорят, да славится земля Вриндавана, потому что Кришна и Баларама находятся там. И там они украшены гирляндой в аначитрамальях. В аначитрамальях значит, что у них цветная гирлянда. В Мадхуре они не надевают цветочные гирлянды. Цветочные гирлянды это что-то дешевое. Ну, за 10 рупий можно купить цветочную гирлянду. В Мадхуре на них золотые цепи, драгоценности, ожерелье, украшения. Говорит, как повезло обитателям Вриндавана. Во Вриндаване на Кришне в аначитрамальях гирлянда из простых лесных цветов. И во Вриндаване что Кришна делает? Пасет коров. И женщины Мадхуры говорят, чего ради им приходить в Мадхуру, они всегда находятся там. Они видят перед собой Кришну и понимают, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. Что Вриндаван — это земля самой большой роскоши. Но здесь эта роскошь скрыта любовью. В Чайтанья Чаритамрите есть шуточная беседа между Шривасом Такуром, который олицетворяет Нарада Муни, и Сварупой Дамодарой, который представляет собой обитателя Вриндавана, Лалита Сакхи. Они спорят друг с другом. Нарада Муни говорит, Шривас Такур говорит, что твой Вриндаван? Что хорошего в твоем Вриндаване? Пыль какая-то, грязь, асфальтовых дорог нету, мерседесы не ездят. Что тут хорошего? Нету сияющих небоскребов, нету реклам, бутиков каких-то. Что хорошего? То ли дело у нас на Вайкунхе. На Вайкунхе у нас и бутики, и все что угодно есть. На Вайкунхе у нас роскошь царит. А там что у вас во Вриндаване? Во Вриндаване какие-то краски минеральные. Кришна красит себе этими красками. Во Вриндаване вся роскошь, она заключается в том, что там какие-то павлиньи перья валяются на земле. И люди там собирают эти павлиньи перья и обмахивают Кришну. И какие-то лесные цветы. Даже цветы-то какие-то не те, в общем-то. Розы, посмотри, какие тут розы. Разве это розы? Это же не розы. Какие-то лесные шиповник какой-то. Сваруп Дамодар говорит, ты ничего не понимаешь. Вриндаван – самая роскошная обитель. Потому что тут земля из философского камня. Тут дворцы из драгоценностей, но они сверху навозом покрыты. Чтобы эти драгоценности не были видны, их закрывают навозом здесь. Здесь каждое дерево – дерево желаний, каждая корова – корова желания. Она может исполнить любое желание, которое есть у человека. Но все приходят к коровам и просят у них чего? Только молока, ничего другого. Здесь земля из философского камня, но философский камень здесь не используют по назначению. У него не просят, чтобы он превращал железо в золото. Философский камень здесь используется по назначению. Коровы дробят его своими копытами, он превращается в мягкую пыль. И Кришна купается в этой пыли. Сваруп Думадар говорит, это самая большая роскошь. Но здесь никто об этой роскоши не думает. Обитатели Вриндавана – самые возвышенные люди на свете, самые возвышенные живые существа. Но они сами при этом самые простые. На самом деле, прелесть Вриндавана заключается в его простоте. Кришна приходит сюда для того, чтобы доказать, в чем заключается самая высшая прелесть жизни. Прелесть жизни не в сложности. Прелесть жизни в самой большой и в самой подлинной простоте. И Кришна специально приходит сюда, на эту землю, чтобы эту простоту продемонстрировать. И он возвышает здесь самых простых живых существ. Здесь, в этом стихе, Санатана Госвами говорит о двух видах живых существ, которые прославлены во Вриндаване. Это кто? Коровы и гопи. Коровы и пастушки. Кришна – верховная личность Бога. Как в этом стихе, который произнесли Мадхура Рамани, обитательницы Мадхуры, они говорят «Пурана Пурушо». «Пурана Пурушо» значит кто? «Пурана Пурушо» значит «самый старый Пуруша». Веды начинаются с самого знаменитого гимна. В Ригведе есть этот гимн Пуруша Сукта. Пуруша – личность, Бог разделил себя и таким образом сотворил. Вот он, Пурана Пуруша. И женщины Мадхуры говорят, что этот Пурана Пуруша прибегает сюда во Вриндаван Нрилинга Гудхам. Он скрывается в виде обычного пастуха. И в виде обычного пастуха здесь он играет, проводя свои игры. И какие игры он проводит? Он пасет коров, и он играет с гопи. Хотя его стопам поклоняются Шива и богиня процветания Рама. Богиня процветания Рама и Шива ищут возможности поклониться его лотосным стопам. Но он приходит сюда для того, чтобы играть здесь, в этой бесконечной простоте Вриндавана. На самом деле, простота Вриндавана значит свобода от зависти. Эти два вида живых существ, гопи и коровы, полностью свободны от зависти. Кто-то из вас кормил когда-то коров? Можно сходить сюда в Гошалу, она тут недалеко находится, и покормить телят. Поразительное зрелище. Я иногда кормлю обезьян. Так, обычно обезьяны ходят парами, иногда тройками. Есть самец, и у него несколько самок. В зависимости от силы самца, за ним всегда несколько самок. Если начнешь их кормить, кому все достается? Самцу. У них строгий патриархат. У них еще феминизм до них не дошел. И освобождение женщин у них еще не началось. Самец прогоняет всех самок и все нагло съедает. Более того, вчера я кормил, я пытался его супруге что-то дать. Она сидела в стороне и делала вид, что ее это не интересует. По одной простой причине, она знает, что ей попадет, если она осмелится это взять. Потому что там в других живых существах есть зависть. Самец, он должен заботиться о своих самках, но он завидует им. И он говорит, все мне, все мне, все мне, давайте мне, мне, мне, мне. Когда кормишь коров, как они едят? Они не завидуют друг другу. Они тыкаются, но они не пытаются оттолкнуть друг друга, не пытаются схватить побольше травы, чтобы другим не досталось, не пытаются сначала отогнать всех остальных самые сильные. Нет, они все подходят, и каждому что-то достается. Так. Кришна приходит сюда, и он прославляет здесь самых простых живых существ за то, что у них нету зависти. На самом деле зависть, весь этот мир построен на фундаменте зависти. Вся материальная цивилизация является продуктом зависти. Почему люди все время изобретают новые марки, машин, телефонов, и все что-то там такое. Есть 8 400 000 видов мобильных телефонов. 8 400 000 видов машин и все чего. Почему? Для чего? Зачем нужен мобильный телефон? Он и есть мобильный телефон. Так. Дурацкая штука, которая портит жизнь людям. Но люди изобретают все эти новые модели. Для чего? Чтобы им завидовали. Как сын президента Украины прославился тем, что у него самый дорогой мобильный телефон. Сколько он там тысяч долларов стоит, его модель мобильный телефон? 30, что ли, тысяч долларов. Так теперь нужно сильно постараться, чтобы сделать мобильный телефон, который будет стоить 20 или 30 тысяч долларов. И главное, зачем? Только для одной цели. Для того, чтобы люди завидовали. Весь мир построен на зависти, замешан на зависти, заквашен на зависти. И люди в этом мире находят самое большое удовольствие в зависти. Но Кришна приходит сюда для того, чтобы показать одну вещь. Он любит тех, у кого нет зависти. Поэтому здесь он прославляет. Кого он прославляет? Коров он прославляет. И Санатан Госвами дает удивительный комментарий к этим словам. Потому что Кришна играет на флейте. И Кришна играет на флейте под предлогом того, чтобы позвать коров. Правильно? Пастухи, когда они пасут коров, что они делают? Играют на дудочке, чтобы коровы собрались на этот звук. И коровы собираются на этот звук. Но на самом деле... Зачем Кришна играет на флейте? Зачем? Кришна как бы зовет коров. Но когда он начинает играть на флейте, он начинает разговаривать. Санат Госвами объясняет, что Кришна вкладывает свою прану, свой жизненный воздух в отверстие флейты. И звуки, которые исходят из этой флейты, они проникают глубоко в сердце всем. Этими звуками он дает знать. Скоро настанет ночь. Скоро настанет ночь. Я встану под двум шиватом. Я буду играть на флейте. И вы прибежите ко мне. Те, кто может понять, что Кришна говорит, они могут действительно понять звук флейты. И здесь Санатан Госвами говорит «Вардаям Таймарасам». Когда Кришна играет на флейте, он делает это для того, чтобы пробудить према-расу или любовь в сердцах гопи. Для того, чтобы напомнить им, скоро мы будем танцевать. И гопи, чем они славны? Тем, что они тоже не завидуют друг другу. В этом мире может у человека быть две жены? Может. В соответствии с правоверными обычаями мусульман, может быть, до 4. Но могут эти 4 жены ладить друг с другом? Никогда. В Китае есть иероглиф. Он выглядит вот таким образом. Две палочки и сверху горизонтальная палочка. Две вертикальных, сверху горизонтальные. Этот иероглиф означает ссора, и другое значение этого иероглифа «две женщины под одной крышей». Синонимы. Потому что всегда будет зависть. Гопи, когда они бегут к Кришне, Кришна играет под Вамсиватом и зовет всех гопи. Описано в Шримад-Бхагаватам, что они останавливаются и пытаются задержать других гопи. Но гопи останавливаются, не пущу. Оставайтесь здесь. Нет. Они все бегут к Кришне, потому что каждая хочет доставить ему счастье. И каждая знает, что другие доставляют ему счастье. И поэтому он вместе танцует танец раса. Самая возвышенная лила, которой славится земля Вриндавана. Чем так славна земля Вриндавана? Тем, что Кришна здесь танцует танец раса. А чем удивительен танец раса? Тем, что там... Всех много и всем всего хватает. Что там все танцуют с Кришной. И никто не завидует друг другу. На самом деле танец раса – это символ идеала духовной жизни, когда Кришна хочет научить нас, как быть счастливым полностью, не имея никакой зависти. И как смотреть на каждого, как на слугу Кришны, как на друга Кришны, как на частицу Кришны. И как любить каждого, видя в нем отражение Кришны. Земля Бриндавана так славится именно по этой причине, потому что тут нет зависти. И все люди, которые живут здесь, те преданные души, которые живут здесь, они любят всех. Они любят Кришну, и через Кришну любят всех остальных. И в этом секрет этой любви. И так как здесь царит эта любовь, которую Кришна иногда рассказывает в своей флейте, иногда он изливает свое сердце в звуках этой флейты, иногда он рассказывает всему миру, что он чувствует здесь, Кришна не может уйти отсюда. Никогда. Потому что ему некуда больше идти. Куда ему идти? Куда Кришне еще идти? Где он еще может быть таким счастливым? Нигде. Как я уже сказал, он убегает отовсюду. Прибегает сюда. Быстро переодевается. Вставляет павлинье перо. Забрасывает куда-то корону, чтобы ее никто не видел. И становится здесь самим собой. И преданные, которые приходят сюда, они тоже могут и должны стать здесь самим собой. Хотел рассказать одну напоследок замечательную историю, связанную с Вриндаваном. Я услышал ее из уст моего духовного учителя. И история эта в свое время поразила мое сердце. На самом деле, когда сталкиваешься с проявлениями настоящей любви, настоящих обитателей Вриндавана, невозможно удержаться от слез. Когда Удава пришел сюда, во Вриндаван, Удава ведь интеллектуал. Удава самый большой интеллектуал. Он любимый ученик Брихаспати. Знает все писания, кроме одного. Какого? Какое писание он не знает? Симад-Бхагавата. Он знает все науки. Астрологию знает, Васту-шастру знает, йогу знает. Что там еще у нас есть в нашем арсенале? Айурведу знает. Брихаспати. Учитель полубогов, изначальный учитель ведической культуры. Он у него учился сам. Он двоюродный брат Кришны. Он приходит сюда, и Кришна его посылает, потому что Кришне надоело смотреть на его умное лицо. Удава приходит к нему в тронную залу, Кришна сидит, и Удава говорит: верховный брахман, харибол. Кришна смотрит на него и говорит: ну сколько можно? И при этом он видит, как Удава гордится своим знанием, своей любовью к Кришне, своей преданностью к Кришне. И Кришна посылает этого интеллектуала сюда, чтобы он избавился от своей интеллектуальности. Присылают сюда Удаву, и Удава приходит. Первый, с кем он встречается, это Нанда Махарадж. И Нанда Махарадж, он с трудом начинает с ним разговаривать, подавляя слезы. Он вначале даже не спрашивает про Кришну, потому что он думает, Удава пришел из Мадхуры, он не спрашивает, как там Кришна. Он думает, если я сейчас скажу, как там Кришна, то я расплачусь и позору не оберешься. Он спрашивает, как там Васудева поживает? Как там мой брат Васудева поживает? Потом у него в горле стоит комок слез, и потом он начинает говорить, как там Кришна, что он делает? Почему он не приходит? Даже не нужно, чтобы он приходил, но, может быть, он на один день вернется сюда. И Удва смотрит на него и думает, как его утешить. Кришна послал его сюда для того, чтобы специально он утешил обитателей Вриндавана, которых Кришна оставил, уйдя в Мадхуру. И Удва думает, если я ему скажу, что Кришна не может прийти сюда, потому что если он придет сюда, предположим, я скажу, Кришна придет сюда. Кришна придет сюда, хорошо, он придет сюда, завтра же Джарасанга нападет на Мадхуру и убьет всех обитателей Мадхуры. Если я скажу ему, что Кришна придет через 5-6 лет, когда Джарасанга помрет, то они не выдержат, помрут. Если я скажу ему, что Кришна придет через 5 дней, то пройдет эти 5 дней, и Нанда Махарадж опять помрет. И тогда он думает, я знаю, что я ему скажу. Я ему скажу, что Кришна Бог. И что Бог находится всюду, то, что Бог находится в сердце каждого, и что ты плачешь? Он в твоем сердце, он в моем сердце, он в сердце каждого живого существа, он в сердце всех йогов, он в том сердце, в этом сердце. Он говорит, я сейчас ему все это объясню, это его план. И он сразу утешится. И он подумает, о, да, Кришна в моем сердце, Харибол, траля-ля. И он начинает объяснять. Кришна Бог, Кришна Парамбраман, Кришна Вездесущий, Кришна находится в сердце каждого живого существа. И Нанда Махарадж это слушает и говорит, и думает про себя. Я думал, Удава умный, а он, оказывается, дурак. Я знаю, что Кришна Бог. Гаргамуни, когда пришел сюда, он мне сказал, что Кришна Бог. Он мне сказал, да, когда он убил Путану, я понял, ну, как, ясное дело, кто еще мог ее убить. Когда он убил Бакасуру, понятно, когда Агасура, жуткий змей, был убит, ясное дело, что он Бог. Но это же не важно. Кришна мой сын, и это самое главное, и в этом нет никаких сомнений, потому что он прежде всего мой сын, иначе каким образом Яшода могла бы его привязать? Он думает про себя, я думал, Удава умный. Если он такой умный, как Парамбраман можно привязать? Можно вездесущий Парамбраман привязать веревкой? Да нельзя. Моя жена его связала. Поэтому он мой сын, и прежде всего мой сын, а все остальное от лукавого. И он не может утешиться. Когда Удава пытается неуклюже утешить гопи, то он понимает, в конце концов он понимает, я последний идиот. И он начинает плакать, потому что он видит, что перед ним люди, которые просто любят Кришну, и у них нет даже налета интеллектуализма в их любви. У них просто есть чистая любовь, и ничего другого в их сердце нет. И Кришна специально послал Удаву. Он знал, что если он Удаву обратит, сделает его Хари Кришна Бхактой, преданным Вриндавана, то Удаву всех остальных обратит. И Удаву пришел в Мадхуру и сказал, что мы-то думали, что мы с вами его родственники и преданные. На самом деле мы глупцы. И когда слышишь все это, когда видишь, когда Удаву увидел, как обитатели Вриндавана любят Кришну, Удава заплакал. Когда сталкиваешься с этим, то тоже на глаза невольно наворачиваются слезы. Я расскажу эту историю, которую я закончу свою сегодняшнюю лекцию про Ганасьям Бабу, одного из обитателей Вриндавана, с которым Шрила Радханатха Махараджа познакомился, когда он в 71 году бродил здесь как саду. Пришел сюда во Вриндаван, ведомый желанием в своем сердце найти Бога. И в конце концов Кришна привел его сюда. Его сердце было одно желание – найти Бога. Я хочу найти Бога. Его поиски Бога начались в Италии, в одной из церквей, когда он почувствовал присутствие Бога. В Греции он услышал голос Бога, который сказал ему «иди в Индию». Пешком прошел весь путь до Индии, скитался долго по Индии, жил в Гималаях. В конце концов, Кришна обманул его и привел сюда, во Вриндаван. И пока он жил тут, он однажды его привели в храм. У него был один мистический йог знакомый. Мистический йог делал разные чудеса, он появлялся, исчезал. Однажды он появился вдруг ни с того ни с сего. Он материализовался из воздуха. Он сказал, я хочу тебя отвезти в одно место. Радханатха Махарадж пишет в своих воспоминаниях об этом времени, что до сих пор при воспоминании об этих днях и часах сердце мое сжимается от смирения и любви. И он сказал, я хочу повезти тебя в храм. Мы иногда ходим по большим храмам, по красивым. И наслаждаемся красивой архитектурой и все тем-то. Но на самом деле, иногда обычный дом может быть самым замечательным храмом. Ну, привели в какой-то обычный дом через там, канаву, какую-то нужно было пройти сточную. Пришли в обычный дом, и в обычном доме в шкафу стояли божества. И рядом с этими божествами был старый человек лет 70, Ганасьям Баба. А этот Ганасьям Баба, когда он увидел их, глаза его просияли от восторга. Он сказал: «Кришна, Гопиджана Валова, мой Кришна, привел тебя к себе, потому что ты его друг. И так как ты его друг, а я его слуга, я должен служить тебе. У меня нет счастья большего, чем служить друзьям моего Господа». Он стал служить ему, он стал ухаживать за ним. 70-летний Бабаджи, проживший 50 лет во Вриндаване, служил 19-летнему мальчику, который пришел из Америки, хиппи. И Ранаранг Махарадж описывает, как он служил ему. Говорит, что отказаться от его служения было невозможно. Каждый день он приходил, и Ганасьям Баба кормил его тремя роти. Давал ему три больших чапати или роти. Махарадж с удовольствием съедал, потом уходил. И однажды, когда он омывался в Ямуне, так продолжалось недели две, когда он омывался в Ямуне, он встретил знакомого саду. И знакомый саду, вместо того, чтобы обычно, как обычно, благословить его, стал кричать на него. Сказал: «Из-за тебя Ганасьям Баба голодает. Ты что делаешь? Ты его объедаешь». Единственное, что он ест в течение 50 лет, это три роти, а в течение двух последних недель все три роти съедаешь ты. Он сказал: «Я не знал». Он побежал к Ганасьям Бабе. Ганасьям Баба уже ждал его с тремя роти. Он поставил его. Он сказал: «Нет, я не буду есть эти три роти». Каждый раз, когда Ганасьям Баба встречал его, он говорил: «I'm your obedient». Что значит «я твой покорный». Он даже не говорил «слуга». Он говорил только эти три слова: «я твой покорный». Он встречал его с этими словами: «я твой покорный слуга, потому что ты слуга моего Господа». Опять он встретил его с этими словами: «я твой покорный слуга». Вот Радхан Махарадж стал отказываться от этих чапати. Он говорит: «Не-не-не, ешь, у меня полно чапати, у меня там еще много припасено. Покажи». Только: не нужно смотреть, у меня много чапати». Кто-то побежал в комнату, посмотрел, у него там, естественно, ничего не было. Вот он говорит: «Я не буду есть». Тогда Ганасьям Баба заплакал. Сказал: «Если ты не съешь, то ты лишишь меня возможности служить другу моего Господа. Что тогда останется со мной? Это единственная возможность, которая может сделать меня счастливым. Ты лишаешь меня счастья. Пожалуйста, я очень тебя прошу, съешь эти чапати». Махарадж сел и съел эти чапати. Стал думать, как же сделать так, чтобы этого не произошло на следующий день. Он решил прийти на 2 часа позже. Потому что я приду попозже, он уже съест свои чапати, я приду к нему. Потому что он не мог пропустить ни одного дня, чтобы не встретиться с этим Ганасьям Бабой. Он пришел к нему на 2 часа позже. Ганасьям Баба выскочил к дверям и сказал: «Я твой покорный, я тебя жду тут очень долго». Когда он зашел, он увидел, что чапати стоят до сих пор на тарелке перед божествами. И Ганасьям Баба говорит, что Кришна отказывается есть без тебя. Он говорит, что я не могу есть, пока мой друг не придет. Я хочу, чтобы ты съел его. Кришна не ест без тебя, вот тебе твои три роти. Однажды Ранам Махарадж спросил у Ганасьям Бабы, как он оказался здесь, во Вриндаване. Он говорит: «Моя история никого не интересует, зачем говорить обо мне? Но потом он задумался и сказал, ну на самом деле эта история прославляет Кришну, поэтому я расскажу тебе, как я оказался здесь. Стал говорить, что он из богатой царской семьи, что он жил в Джайпуре, и что однажды вся его семья приехала сюда, в Вриндаван. Сказал, когда они решили уезжать, ему было тогда лет 19 или 18, когда они решили уезжать, я сказал им, что я не поеду. Семья была в ужасе, в гневе. Они посылали ему письма, они уехали, они грозили ему, они говорили, что мы лишим тебя наследства. Он говорит, куда же я могу уехать отсюда? Куда я могу отсюда уехать? Сегодня мы говорили с вами о Прабхадананде Сарасвати, который говорит, я пришел в Вриндаван, отрубите мне ноги, чтобы я никуда больше не уехал отсюда. Сам Кришна говорит, что только дурак, приехав в Вриндаван, отсюда уезжает. С чем вас я поздравляю. Кришна говорит, куда же все ехать? Никуда больше ехать нельзя, не можно. Ганашьян Баба, когда он приехал сюда, он понял, я не могу уехать отсюда. И несмотря на проклятие его семьи, несмотря на угрозы, несмотря на все остальное, он остался здесь и стал нищим странником. Просил милостыню Мадукари, ел там одно-два чапати каждый день. И однажды в Севакунджи, куда мы, может быть, пойдем завтра, или рядом с которым мы будем завтра на парикраме, он поклонялся Радхе в виде ее имени. На земле он написал имя Радха. И целый день он провел, предлагая цветы этому имени, поя баджаны, прославляющиеся Мати Радхарани, повторяя святое имя. Для него это слово, написанное в пыли Вриндавана, было божеством. Целый день он провел, когда солнце стало клониться к закату, и день подошел к концу, он стал стирать это слово, чтобы, не дай Бог, кто-то не наступил на него. Когда он стирал, он увидел, что из-под земли блеснуло что-то золотое. Он очень удивился и подумал, что дай-ка я приду сюда завтра утром, когда никого не будет. И рано утром, на следующий день, он пришел сюда и стал копать землю в том месте, где он написал слово Радха. К его необычайному изумлению из-под земли вышла сама Шримати Радхарани, а рядом с ней Кришна из черного камня. И с тех пор 50 лет в шкафу, в доме каких-то бриджабаси, сначала под деревом, а потом в этом доме, где его приютили, он поклонялся этим божествам Гопиджан и Валупхи. Они находятся здесь недалеко. По-прежнему они сами пришли, привлеченные его любовью. И всякий раз, когда он видел Ранганата Махараджа, он обращался к нему с этими самыми словами. «Я твой покорный слуга, и ты друг моего Господа». В следующий раз, когда вы увидите какого-нибудь вайшнава, попытайтесь сказать ему то же самое. «Кришна, твой друг». Иначе как бы он пустил тебя сюда? Кришна, твой друг, поэтому ты здесь. А я кто? Я даже не друг, я его слуга. И моя обязанность служить друзьям моего Господа. И Радхарани Махарадж рассказывает несколько историй, связанных с ним. Когда он отказывался от всего ради других. Каждого человека, которого он видел, он воспринимал как друга Господа. Однажды он увидел сцену. Он никуда не покидал эти божества, он поклонялся им. И он говорит, что я не видел в своей жизни более счастливого человека. Он не был большим гуру, он не был большим пандитом. Он был обычным, простым, незаметным в саду здесь, каких много, каких мы иногда не замечаем или пренебрегаем ими. Он говорит, что я никогда не видел такого счастливого человека. Он был уже старый, ему было за 70 лет, и он отходил от своих божеств только для того, чтобы набрать воды. Знаешь, он увидел, как он несет ведро воды, спотыкаясь медленно, на каждом шагу проливая эту воду. Он подбежал к нему и попытался вырвать у него это ведро. Я молодой, я сильный, мне нужно 5 минут, чтобы донести это ведро, тебе нужно будет полчаса. Когда он попытался вырвать, он вдруг увидел, что Ганасян Баба схватился изо всех сил за это ведро, и вырвать у него было невозможно это ведро. Посмотрел на него жалобными глазами, и в глазах стояли слезы. И он стал говорить: «Мое служение Кришне, мое единственное богатство. У меня нет никакого другого богатства. А ты хочешь сейчас отобрать у меня это богатство. Я тебя очень прошу, не отбирай у меня это богатство. Дай мне самому донести воду до моей божества». Когда мы видим это, когда мы встречаемся с настоящей преданностью настоящих обитателей Вриндавана, то наше сердце, если оно не совсем окаменело от оскорблений, должно растаять. И мы должны попытаться хотя бы до какой-то степени в своей жизни следовать тем же самым принципам. Потому что Кришна приходит сюда и говорит: те, кто живут здесь, самые дорогие для меня живые существа. В словаре Маркоша есть синоним слова гопи. Нам говорится, что гопи — это маха-шудра. Не просто шудра, маха-шудра. Кришна приходит сюда и говорит: эти маха-шудры, простые, бесхитростные женщины, выше их нет никого во всем творении. Если здесь, на земле Вриндавана, мы сможем обрести хотя бы частицу той же самой любви, мы можем считать, что наша жизнь увенчалась успехом. Спасибо большое. На самом деле, мы должны быть вечно благодарны Его Божественной милости Абхайчарана Равинди Бхактивиданти с вами Прабхупаде за то, что он привел весь мир сюда, в Вриндаван. Кто знал о Вриндаване до него? Кто слышал о Вриндаване? Кому пришло бы в голову приехать сюда, в Вриндаван? Сила Прабхупада нам с вами, обитателям Сибири или, не дай Бог, Урала, Колымы, Магадана, дал доступ сюда, в духовный мир, чтобы мы могли издалека с благоговением оценить то, что рекой течет здесь. И нам нужно каждым своим дыханием благодарить Силу Прабхупаду, Чайтанью Махапрабху, за то, что они дали нам такую милость. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки! Си Си Рада Сяма Сундара ки! Си Кришна Баларама ки! Си Си Горни Тай ки! Гаура Премананда ки!